в Русской Православной Церкви при содействии западных протестантов. Ну, напомню о том, что креационизм – это учение, которое буквально воспринимает слова Священного Писания относительно творения человека, мира и исключает идею эволюции. Вот как бы две точки зрения, что мир возник эволюционным путем, и сегодня большинство ученых разделяют эволюционный подход к творению, и иная точка зрения, которая предполагает отсутствие всякой эволюции, а творение как одномоментный акт, как действие Божие, одномоментное действие Божие, а не протяженное во времени, в результате которого мир стал таким, каким он есть сейчас. И та, и другая точка зрения апеллируют научными доводами. Сторонники этих точек зрения не согласны друг с другом. Так было более 100 лет тому назад, когда стало развиваться и восприниматься научными кругами и общественностью идея Дарвина. Так то же самое имеет место и сейчас. Как в то время были попытки и усилия втянуть церковь в дебат, научный дебат, так и сейчас имеют место такие попытки. Нас постоянно спрашивают, как вы относитесь к эволюции, как вы относитесь к креационизму. А почему церковь об этом спрашивает? Разве дело церкви давать оценку научным теориям? Научные теории или гипотезы воспринимаются настолько, насколько убедительны аргументы, насколько аргументы в пользу той или иной теории являются объективными, насколько они соответствуют истине. Глубочайшей ошибкой является попытка втянуть церковь в такую дискуссию, а затем, оперевшись на церковный авторитет, сказать, что церковь поддерживает одну научную гипотезу против другой научной гипотезы. Ведь именно это привело к инквизиции на Западе, когда католическая церковь, отождествив себя с одной из существовавших в то время научных гипотез, обрушила свой гнев и свои прещения на тех ученых, кто бросил вызов существовавшим в то время научным представлениям. Конечно, инквизиция имела место и до этого спора между церковью и католической церковью и наукой, но в массовом сознании инквизиция связывается с делом Джордано Бруно, с делом других ученых, которые подвергались прещениям со стороны католической церкви. И до сих пор люди, критикующие церковь и критикующие христианство, вспоминают с завидным постоянством всю эту историю западной инквизиции, чтобы обличить церковь в обскурантизме, в несоответствии церковных взглядов научным взглядам и так далее. В чем была ошибка католической церкви? Ошибка заключалась в том, что церковь не имеет права включать в свое вероучение научную гипотезу. А именно так оно и было. Авторитетом церкви на Западе была освящена птоломеевская идея о том, что в центре Вселенной Земля. И когда Коперник, католический, кстати, священник, ученый, доказал, что в центре, ну, по крайней мере, нашей системы не Земля, а Солнце, и что Земля вращается вокруг Солнца, то это было воспринято не просто как появление новой научной точки зрения, новой гипотезы или теории, а как некий вызов церковному учению, как ересь. Именно поэтому И включилась инквизиция в рассмотрение этой проблемы. Потому что задачей инквизиции была защита вероучения. Вот они стали защищать вероучение, в том числе и возводя людей на костер. Вот то, что нам сегодня предлагают, очень напоминает этот средневековый конфликт между церковью и наукой на Западе. Но у православной церкви, к счастью, никогда не было инквизиции. Потому что православная церковь никогда не включала в корпус своего вероучения ту или иную научную гипотезу. И сегодня включать не будет. Мы только настаиваем на том, чтобы людям, особенно школьникам, студентам, давались разные альтернативные точки зрения, в том числе и на творение. Есть эволюционная гипотеза, а есть гипотеза креационизма. И студенты должны воспитываться, учащиеся должны воспитываться в некой способности критически воспринимать и одно, и другое, и делать выбор в пользу того учения, той гипотезы, той теории, которая им представляется более убедительной. А церковь в это втягивать не следует. Главной религиозной истиной, которая содержится в первых главах книги «Бытия», повествующих о творении, является религиозная, а не научная идея о том, что Бог создал мир. Что Бог создал мир из ничего, силой своей, силой своей энергии, силой своей благодати. И вот это утверждение является религиозно фундаментальным. Для религии не может быть иной теории, если человек не разделяет догмата о том, что Бог есть Творец Вселенной. Он перестает быть верующим человеком, перестает быть религиозным человеком. И дай Бог, чтобы ученые люди, современные люди, вне зависимости от их научного выбора, оставались глубоко верующими людьми. Потому что поддержка и одной, и другой гипотезы, одной и другой теории, а может быть третьей и четвертой, никак не противоречит с фундаментальным религиозным принципом, свидетельствующим о том, что Бог есть Творец Вселенной. Потому что этот догмат и этот принцип человек воспринимает силой своей веры. И мы знаем, как много ученых, в том числе и разделяющих эволюционные взгляды на творение, включая самого Дарвина, были и являются верующими. Как мы знаем, что многие верующие люди склонны разделять теорию креационизма. Пусть каждый выбирает то, что соответствует его взглядам, убеждению, уровню образования и многим другим, как бы, вот этим внешним культурным факторам. И еще такой вопрос. Уважаемый владыка, меня давно интересует вот такой вопрос. В Библии сказано: «Не сотвори себе кумира». Понятно, что кумиром должен быть только Бог. Но нас с детства учили брать пример с тех людей, которые все делают на благо человечества, делают добрые дела. Является ли пример для поведения и подражания кумирам? С уважением, Светлана Васильевна Николаева, Саратов. Существует, конечно, принципиальное различие между понятием «пример» и «кумир». Кумир – это идол. Это человек, явление, может быть, природное явление, увлечение, какая-то человеческая деятельность, которая или который вызывает чувство религиозного преклонения. Кумиры могут быть живыми существами, они могут быть людьми, кумиры могут быть мертвыми существами, неживыми. картины, памятники, явления природы. Если человек начинает обожествлять нечто, то это тварное, обожествленное явление или существо становится для того, кто поклоняется ему, кумиром, то есть ложным богом. Кумир – это идол, это ложный бог, с которым человек стремится установить религиозные отношения, некую постоянную внутреннюю связь, которая выражается через поклонение, следование словам, делам, примеру и так далее, и через многие другие действия и мысли людей. Кумир – это всегда опасно, потому что кумир безраздельно властвует над теми, кто ему религиозно поклоняется. Когда кумиром становятся люди, вожди, герои, тем более артисты, музыканты, спортсмены, то возникает очень большая опасность. Потому что где гарантия, что человек, ставший кумиром, а значит, получивший колоссальную власть над другими, не использует эту власть во зло? Ведь несть человек, и же жив будет, и не согрешит. И кумиры грешные люди, а чаще всего даже очень грешные люди. И говорят-то они чаще всего ведь не Божью правду, а от самих себя. И слова их могут быть, конечно, разумными, но ведь могут быть и губительными, разрушительными. И если люди воспринимают кого-то или нечто как божество, обладающее абсолютным авторитетом, то закабаляют себя либо волей кумира, если это живое существо, либо еще хуже, неким мистическим отношением к неживому, что стало божеством в жизни человека. Совершенно другое дело пример. Мы учимся на примерах. Самое яркое и сильное воздействие на нас оказывает пример других людей. Как важно, чтобы у ребенка был хороший пример родителей, учителей, старших товарищей. Какую огромную роль для духовного воспитания имеет пример святых угодников. Ведь недаром в старину самым, может быть, захватывающим чтением для наших людей, самым любимым чтением было чтение жития святых. Но пример не претендует на господство. Пример не должен вызывать по отношению к себе религиозного почитания. Пример есть очень важное средство воспитания человека. И пример сам по себе, по природе своей, никогда не может быть кумиром. Мы живем в то время, когда возрастает опасность идолопоклонства, когда люди, утратившие религиозную веру, веру в Бога, с легкостью создают себе кумиров. И одна из главнейших задач церкви сегодня – помочь людям оградить себя от влияния кумиров, разрушить власть нового язычества. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!